Я потрясена. Я полагала, что одним мановением руки вы устраните ту несправедливость, из-за которой была оскорблена честь моей несчастной дочери, что произошло по вине этого странного господина, который, да не допустит этого Бог, должен был стать ее мужем. И я надеялась, что вы без промедления своих личных средств наберете требуемый выкуп. А вы ссылаетесь на дешевизну дубленых кож, увозимых из заморских стран, и видите единственную возможность в том, чтобы снова грабить уже ограбленных евреев. Благодарю вас, господа, за то, что вы вообще уделили внимание инциденту, произошедшему с моей бедной дочерью, и прошу вас больше этот вопрос не обсуждать. Выкуп я заплачу из собственных средств, вернее, из приданого моей любимой дочери. Вопрос о том, кто повезет эти деньги в Перуджу, я тоже решила сама. Я посылаю туда единственного человека, который по праву пользуется таким уважением и авторитетом, что перуджанцы не осмелятся поднять на него руку. А именно, моего личного исповедника и духовного наставника, отца Интрансидженте. Она плавно спустилась еще на несколько ступенек и опять замерла. «Сударь», — произнесла она, обращаясь прямо к Петру, «надеюсь, у вас хватит такта, чтобы на сей раз не встречать мою дочь, потому что если вы это сделаете, может случиться, что вы, несчастье Страмбы, вместо моей дочери дождетесь еще одного связанного и испачканного нечистотами солдата. Не хотела бы я видеть, как ты останешься на бабах, Петр!» Вдруг взвизгнула своим пронзительным голоском Бьянка. «Мадонна мия, вот это будет конец! Ты, болван, зря протираешь подошвы. Попомни мои слова. Тебе придется еще хуже, чем Гамбарини». Было видно, как на последних словах своей безумной спутницы вдовствующая герцогиня рассердилась и дернула ее за руку. Она явно все еще симпатизировала Джованни, несмотря на его поражение. Потом она гордо и величаво прошла, словно проплыла до самой двери и покинула зал заседаний, после чего Петр встал и произнес следующее. «Выходит, я странный господин и несчастье Страмбы. Пожалуйста, господа, те, кто с этим мнением герцогини Дианы согласен, поднимите руки». Ни одна рука не пошевелилась. Более того, судьи спрятали свои руки, кто куда только мог, один за спину, другой на них сел. Джербина прикрыл их своей длинной бородой, так что если раньше казалось, будто герцогиня безногая и плывет на облаке, то теперь члены большого магистрата выглядели безрукими. «Странный господин, несчастье Страмбы», — повторил Петр, не сознавая, что этим повторением дает всем понять, как прозвища, которыми его наградила вдовствующая герцогиня, обижают и сердят его. «Следовательно, несчастьем Страмбы был не капитан, в бытность которого вся Страмба жила в страхе и ужасе, отчего именно я, странный господин, вас избавил. Несчастьем Страмбы, следовательно, был не Джованни Гамбарини, да будет проклято имя его, против которого восстала Страмба, избрав на его место меня. а я странный господин, который не вправе даже встретить свою невесту».